Благослови, Владыко. Благослови, Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Боже, за мир и спас душ наших, и Тебе славу восславим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.